Глава 6. Отто Квангель объявляет войну. Цех, где главным мастером был Отто Квангель и где работало около 80 рабочих, мужчин и женщин, до войны изготовлял мебель по рисункам заказчиков. В то время, как во всех других цехах этой фабрики выпускали ходовую мебель. С начала войны фабрика целиком переключилась на военную продукцию, и цех Квангеля получил задание изготовлять определенного вида ящики, очень большие и громоздкие, которые, как говорили, предназначались для перевозки тяжелых бомб. Что касается Отто Квангеля, то ему было совершенно безразлично, для чего эти ящики. Он считал эту новую, чисто ремесленную работу ниже своего достоинства и презирал ее. Он был настоящим краснодеревщиком и в свое время работал с чувством глубокого удовлетворения, любуясь красивым наплывом дерева, красивой резьбой. Тогда работа давала ему все то счастье, на которое вообще способен такой холодный по натуре человек. Теперь же он опустился до роли простого надсмотрщика и погонщика, поскольку должен был следить, чтобы его цех выполнял норму, а по возможности и сверх норму. Однако по своему характеру он ни разу не обмолвился о том, что чувствовал, и на его остром птичьем лице ни разу не отразилось то презрение, которое он испытывал к этой жалкой сосновой продукции. Если бы кто присмотрелся к нему поближе, то мог бы заметить, что неразговорчивый Квангель и вовсе замолчал, и при теперешней патагонной системе, пожалуй, склонен махнуть рукой на все, что творится кругом. Но кто станет обращать серьезное внимание на такого угрюмого, неразговорчивого человека, как Отто Квангель? Для всех окружающих он был работягой, который ничем, кроме своей работы, не интересовался. За все время друзей он на фабрике не завел. За все время никому не сказал дружелюбного слова. Работа, только работа для него и существовала. Люди ли, машины, не все ли равно, только бы работали исправно. Однако ненависти к нему не питал никто, хотя на его обязанности лежало наблюдать за работой в цехе и понукать отстающих. Он никогда не ругался и начальству ни на кого не наговаривал. Если он видел, что где-то работа не спорится, он шел туда и своими умелыми руками молча все налаживал. Если он замечал, что где-то слишком увлеклись разговором, он останавливался и ждал, буравя болтунов своими темными, как будто даже невидящими глазами, и не отходил, пока у тех не пропадала всякая охота чесать языком. От Квангеля веяло холодом. Во время коротких перерывов рабочие старались держаться от него подальше. Вот и получилось, что он совершенно естественно стал пользоваться всеобщим уважением, которого другой не добился бы ни уговорами, ни поощрением. И дирекция фабрики отлично понимала, какой клад она приобрела в лице Отто Квангеля. Его цех всегда давал наибольшую выработку. С рабочими не бывало неприятностей. И никогда Квангель не спорил. Он давно выдвинулся бы, если бы решил стать нацистом. Но от этого он всегда уклонялся. «На это у меня денег нет», — обычно отговаривался он. «У меня каждая марка на счету. Мне семью прокормить надо». Окружающие втихомолку подсмеивались над его, как они говорили, скаридностью. Казалось, у Квангеля сердце обливается кровью всякий раз, как приходится выкладывать денежки при тех или других сборах. А того он не понимает, что от вступления в нацистскую партию он только выгодает. Этот толковый мастер ничего не смыслил в политике. Верно, потому не побоялись оставить его на небольшой руководящей должности по рабочему фронту, хотя он и не был нацистом. На самом же деле от вступления в нацистскую партию Отто Квангеля удерживала не скупость. Правда, в денежном отношении он был принципиально строг и мог неделями досадовать на себя за каждый необдуманный страченный грош. Но именно потому, что он был принципиально строг к себе, он требовал того же и от других. То, что ему пришлось наблюдать, когда рос сын, то воспитание, которое давали школа и Гитлер-Югенд, то, что он слышал от Анны, то, с чем сам сталкивался на фабрике, где все хорошо оплачиваемые должности замещались нацистами, отдельных работников держали в черном теле, все это только укрепляло его в убеждении, что в их партии нет принципиальности, а значит и честности. Поэтому он и не хотел иметь с ней дело. Поэтому так и обидела его сегодня утром, когда Анна крикнула: «Ты и твой фюрер!» Правда, до сих пор он твердо верил в добрые намерения самого фюрера. Надо только убрать всех облепивших его мух и трутней, падких на легкую наживу и сладкую жизнь, и все наладится. Но пока этого нет, быть с ними заодно он не хочет. Да, не хочет. И Анна это отлично знает, только она одна и знает, только с ней он откровенен. Ну ладно, это вырвалось у нее в первую минуту отчаяния. Со временем это позабудется, он не способен долго на нее сердиться. И вот сейчас, стоя в цехе среди визга и скрежета машин, чуть подняв голову и медленно переводя взгляд со строгального станка на ленточную пилу, на рабочих, которые забивают гвозди, сверлят, таскают доски, он невольно подумал, что известие о смерти Отто, а главное, поведение Анны и Трудель, не выходят у него из головы. Правда, эти мысли не занимали его целиком. Его больше беспокоило, что завзятый лодырь Дольфус уже 7 минут, как вышел из цеха, и работа в его ряду затормозилась. А он, верно, опять курит или разглагольствует в уборной. Так и быть, Квангель подождет еще 3 минуты, а там пойдет за ним, сам пойдет. И в то время, как он, посмотрев на стрелку стенных часов, устанавливает, что через 3 минуты Дольфус действительно прогуляет 10, он вспоминает не только страшное сообщение над головой Трудель, он думает не только о том, что означают слова «измена родине и государству», и где бы это выяснить, но и о том, что у него в кармане лежит врученное сторожем письмо, в котором мастеру Квангелю коротко и ясно предлагается ровно в 5 явиться в столовую служащих. Не то, чтобы это письмо его волновало или тревожило. Раньше, когда фабрика изготовляла мебель, ему часто приходилось бывать в управлении, чтобы обсудить тот или другой заказ. Столовая служащих, правда, для него новость, но это не важно. Важно, что до 5 часов осталось только 6 минут, и за это время надо водворить столяра Дольфуса на место за пилу. Поэтому он выходит минута раньше, чем хотел, чтобы поискать Дольфуса. Но того нет ни в уборных, ни в коридорах, ни в соседних цехах. И, возвратившись к себе в цех, Квангель видит, что до 5 осталась всего 1 минута. А значит, если он не хочет опоздать, пора идти. Он быстро стряхивает с куртки опилки и спешит в здание правления, где в 1-м этаже помещается столовая для служащих. Столовая, несомненно, приготовлена для доклада. Воздвигнута ораторская трибуна, стоит длинный стол для президиума, зал уставлен рядами стульев. Все это ему знакомо по собраниям рабочего фронта, на которых ему не раз приходилось присутствовать. Только те собрания происходили всегда в здании напротив, фабричной столовой. Вся разница в том, что в фабричной столовой стояли простые деревянные скамьи, а здесь плетеные стулья, да большинство присутствующих там было, как и он сейчас, в прозодежде. Здесь же преобладают коричневые, а также серые формы, и служащих в штатском за ними почти не видно. Квангель сел на стул у самой двери, чтобы, как только закончится доклад, поскорее уйти к себе в цех. В зале набралось уже порядочно народу. Часть присутствующих сидит, другие еще стоят небольшими группами в коридорах и вдоль стен и разговаривают. У всех собравшихся на груди свастика. Без нацистского значка, как будто один Квангель, не считая, конечно, военных, зато у тех свои эмблемы со свастикой. Верно, его пригласили сюда по ошибке. Квангель внимательно всех оглядывает. Кое-кто ему знаком. Вон тот бледный толстяк, что уже занял место в президиуме, генеральный директор Шредер. Его он знает в лицо. А маленький остроносенький в пенсне кассир, У него Квангель каждую субботу получает жалованье, и уже раза два сильно с ним повздорил из-за больших вычетов. Странно, мелькает в голове у Квангеля. Никогда не видел я на нем свастики, когда получал деньги. Но большинство собравшихся здесь ему не знакомы. Это, вероятно, почти все конторские служащие. Вдруг взгляд Квангеля становится острым и колючим. Среди присутствующих он увидал человека, которого только что напрасно искал в уборной, столяра Дольфуса. Но сейчас столяр Дольфус не в прозодежде, а в новой праздничной паре. И разговаривает он с двумя господами в нацистской форме совсем так, словно это его приятели. И сейчас на груди у Дольфуса свастика, у того самого столяра Дольфуса, который в цехе уже несколько раз обращал на себя внимание Квангеля своей многоречивостью. «Вот оно что!» — думает Квангель. «Так он выходит, шпик». Возможно, он вовсе и не столяр, и зовут его не Дольфусом. Ведь Дольфус, кажется, тот австрийский канцлер, которого убили нацисты. Во всем фальшь, а я-то ничего не замечал. И он начинает соображать, работал уже Дольфус или нет в их цехе, когда уволили Ладендорфа и Трича, и все потом шептались, что их отправили в концлагерь. Квангель подтянулся. Внутренний голос говорил ему: «Берегись, ты здесь все равно, что среди убийц». Потом он подумал: «Этим господам не удастся меня заполучить. Кто я? Старый бестолковый мастер, человек без всякого понятия. Но быть с ними заодно? Нет, шалишь. Я видел утром, что творилось с Анной, а потом с Трудель. В таких делах я вам не помощник». Я не хочу, чтобы из-за меня терпели муки матери и невесты. От этаких дел увольте. Вот что он думал. А зал между тем наполнился. Все стулья были заняты. За столом президиума сплошь коричневые формы и черные сюртуки. А на ораторской трибуне стоял не то майор, не то полковник. Квангель никак не мог научиться различать чины и говорил о положении на фронте. Положение, разумеется, блестящее. Победа над Францией будет отпразднована должным образом. Англии тоже скоро конец. Это вопрос нескольких недель. Затем оратор постепенно подошел к важному для него пункту. «Если армия добилась таких успехов, то и тыл должен выполнить свой долг». Из дальнейшего выходило, будто господин майор или полковник или капитан прибыл от самого фюрера с требованием, чтобы мебельная фабрика Краузе и К. повысила выработку. Фюрер ожидает, что к концу квартала фабрика повысит выработку на 50%, а через полгода увеличит ее вдвое. Собранию предлагается вносить свои предложения. Всякий, кто не проявит должного усердия, будет рассматриваться как саботажник со всеми вытекающими отсюда последствиями.